«Не думай об этом, малышка, ладно?» Лайза снизу позвала Салли, а потом поднялась наверх, держа в руках сегодняшние газеты, кучу которых каждое утро наваливали по ту сторону нашей калитки и воровали, если мы сразу не забирали их в дом. Она уже оделась, чтобы идти на работу. Меня всегда поражало, что она надевает чулки и душится, когда отправляется резать людей, распластанных на операционных столах. «Думаю, тебе интересно будет узнать, какая неприятность случилась у Салли в группе», — сказала Лайза. Она протянула мне записку на бланке, подписанную двумя воспитательницами младшей группы детсада, куда ходила Салли, двумя серьезными молодыми женщинами, которые умели общаться не только с 3-4-летними детьми, но, что еще важнее, с их мамами и с их папами. «Уважаемые родители, мы вынуждены сообщить вам печальное известие. Как вы, вероятно, уже слышали, банана-сэндвич, наша морская свинка, повредила себе лапку, после чего ее состояние резко ухудшилось. Осмотрев свинку, ветеринар диагностировала у нее нервное расстройство. Вдобавок нам объяснили, что полученная ею травма может привести к тому, что банана начнет кусать себя и других. Поэтому ветеринар настоятельно потребовал ее эвтаназии, и мы, всесторонне обдумав ситуацию, дали свое согласие. В прошлый четверг вечером банану забрали в ветеринарную клинику. Мы не сообщали детям всех подробностей, а сказали только, что банану пришлось отправить в ветеринарную лечебницу, потому что она заболела, и что там она умерла. Мы собираемся почитать детям книги о смерти домашних животных и побеседовать с ними об их переживаниях по поводу бананы. Если у вас возникнут какие-то вопросы, обращайтесь к нам в любое удобное для вас время. Петти и Элен. «Салли принесла это вчера из школы», — сказала Лайза. «Это ее очень расстроило?» — спросил я. «Что-то не похоже». «Знаешь, по-моему, все это из разряда той чепухи, которая так беспокоит эту отвратную Люси Мейер». «Детей все время что-то беспокоит», — заметила Лайза. «Да, но они все-таки еще дети, и им рано все время беспокоиться». «Дети — те же люди», — ответила Лайза, — «а люди постоянно из-за чего-нибудь волнуются. Все люди волнуются». «И я в том числе», — сказал я. «Тебе, малыш, не вредно поволноваться». «Верно, но на этот счет можешь ты не волноваться». Она взглянула на меня как-то по-особенному. «Мне понравилась сегодняшняя утренняя колонка». «Все дело в том, что он был паршивым гимнастом». Она улыбнулась. «Ты видел заголовок?» «Что, не слишком удачный?» Она развернула пятую страницу газеты и показала мне. «Лучшее сальто напоследок. Хуже некуда». «Ты в норме?» — спросила она, глядя в зеркало и расчесывая волосы. «Буду через пару часов». «Ты как вчера вернулся домой? Ты ведь не вел машину?» «Я взял такси». Лайза причмокнула губами и провела по ним тюбиком с помадой. «Вот спасибо-то», — сказала она. «А что, я вполне приличный малый». Она посмотрела на меня. «Но в тебе есть и кое-какие неприличности». «Тебе же они нравятся?» «Ты прав», — улыбнулась она. «Кромсаешь кого-нибудь сегодня?» — спросил я. «Несколько костяшек пальцев на руках». Она вышла из комнаты. Мы не слишком часто целовали друг друга, уходя утром на работу. Иногда я на ходу бросал «До скорого!» или она говорила «Я тебя люблю!» Но это было как раз то, что нам надо. Мы всегда спешили, а так оно всегда легче. Этот рассказ представляется мне исповедью и расследованием одновременно. Моя жена то и дело мелькает в моем повествовании и, по-моему, заслуживает хоть несколько слов. Помимо упоминания о том, что она талантливый хирург и занимается пластической микрохирургией, она высокая и слишком тоненькая, у нее волосы цвета бронзы, она изучала историю искусств и биологию в Стэнфордском университете. Свое рабочее время она организовала таким образом, что оперирует по понедельникам, вторникам и средам. Остаток рабочей недели поглощает прием в кабинете, консультации и больничные обходы. В те дни, когда она оперирует, она пьет по утрам крепкий колумбийский кофе, а остальные дни — чай Эрл Грей. По иронии судьбы, работа над чужими руками плохо отражается на ее собственных. Кожа на ее ладонях и пальцах очень сухая и покрыта пятнами, ведь ей приходится обрабатывать руки не только перед операциями, но и в те дни, когда она не оперирует, между приемами в кабинете, когда она касается рук пациентов, осматривает их одну за другой, а среди них хватает рук с открытыми или недавно затянувшимися ранами, сочащимися кровью и гноем. Шершавость ее рук служит для нее незначительным, но вполне реальным источником огорчений, поскольку у детей она прочно ассоциируется с шершавыми руками. Жалуясь мне на это, она, не снимая, сдвинула обручальное кольцо и показала оставшуюся под ним узкую полоску гладкой, неповрежденной кожи. Мы оба воспринимаем этот город через призму наших профессий. Среди ее пациентов встречаются секретари с синдромом перенапряжения, гораздо более серьезным, чем у меня, копы, покусанные питбулями, строительные рабочие с раздробленными стальными балками большими пальцами, дети, которым фейерверком оторвало кисти рук, служащие из Коннектикута, оставшиеся без пальцев при попытке воспользоваться цепной пилой. Она здорово соображает во многих делах, моя жена. Я безмерно восхищаюсь ею. В противоположность моей, ее работа действительно приносит пользу людям. А что еще? Она отдыхает за чтением исторической литературы. Тут и история Китая, и испанской инквизиции, и великих моголов, правителей Индии. Она складывает свои книги и журналы штабелями со своей стороны кровати. Всего понемногу. Джейн Остин «Молчание ягнят». Биография Толстого. Ярмарка тщеславия Салман Ружди. Удивительные рассказы о святых XVI века. Мир в представлении Гарпа. Все что угодно. Уложив детей спать, она любит почитать в постели. У нее есть такой очень удобный маленький светильник, который она прикрепляет сверху в книге. А рядом с пупком у нее родинка. В ней есть примесь сефардской крови, и поэтому пальцы ног у нее плоские, как у арабов, приспособленные для хождения босиком по песку. И эти арабские гены возобладали над моими англосаксонскими. У обоих наших детей пальцы на ногах арабского типа. И она гордится этим фактом. Она не смотрит телевизор. Ежедневно она прочитывает две газеты, и тем не менее почти совсем не интересуется повседневной политической жизнью. Она прочла все основные труды по идеологии феминизма, написанные за последние 40 лет, и уверена, что мужчины и женщины почти несовместимы, и что так будет всегда. Ей хватает бухгалтерского кошмара медицинской практики, и она предпочитает, чтобы деньгами семьи распоряжался я. Она стареет, как красивый деревянный парусник. Признаки износа, конечно, есть, но все контуры невредимы, и нужно-то всего чуть больше ухода и технического обслуживания каждый сезон. Моя же модель старения напоминает медленно движущийся селевой поток. Я пристально изучаю в зеркале седые волосы, выдергиваю некоторые из них и считаю себя смешным. Она еще не вступила в организацию медицинского обеспечения. Она сильно устает, но обычно готова заниматься сексом, не желая упускать ни единого шанса. С тех пор, как у нас появились дети, она становится все более и более ненасытной в постели. Каждые несколько лет мы, похоже, открываем для себя какой-нибудь новый способ разнообразить нашу половую жизнь. У Лайзы есть пара близких подруг, конечно же, умных и энергичных женщин, несчастливых в супружестве. И когда они ненадолго заходят к ней поболтать, то обычно устраиваются в потрепанных креслах на веранде, пьют бурбон и курят сигареты. Их смех раздается то громче, то тише, а иногда в нем звучат слезы. А позднее, когда ее подруги уходят, и Лайза, проводив их, возвращается в дом, видно, что она не завидует их жизни, а вполне довольна своей. У нас есть одна вечная тема для дискуссии. Я считаю, что общество катится в тартарары, а Лайзы нет. Разница во взглядах обнаружилась при первой же нашей встрече, когда она еще была начинающим врачом и работала в отделении скорой помощи. Я тогда сопровождал в больницу жертву вооруженной стычки с огнестрельной раной, намереваясь получить от его родственников какие-нибудь сведения. Лайза сидела с отцом, пострадавшего в приемном покое, что-то рассказывала ему о легочной ткани в дыхательных путях, когда заметила меня и с раздражением в голосе спросила: «Кто вы такой? И чего вы хотите?» Ее вопрос и поныне не потерял актуальности. Кем я был тогда? А был я парнем 25 лет, который вкалывал, как каторжный, выходя на промысел в поисках криминала, и каждый день, сломя голову, бросаясь туда, где пахло сенсацией. Снимал крошечную квартиру в Бруклине, рано вставал, отправлялся в редакцию новостей, выполнял свою работу, поздно возвращался домой и прочитывал утренние выпуски всех 4 нью-йоркских газет. Что же касается второго вопроса, то хотел я Лайзу.